которые другие травоядные не едят. Это пример того, как дикие травоядные животные живут на одной территории и не соперничают друг с другом. У прирученного скота утрачен естественный инстинкт чередования пастбищ. Лучшие травы он поедает до корней, а менее вкусные оставляет. Поэтому такие пастбища все интенсивнее зарастают сорными травами. За несколько лет стада домашних животных могут превратить сочные зеленые пастбища в саванну или полупустыню. Бушбоки. Длина 130-220 см, высота в холке 95-150 см, длина рогов 55-170 см, вес 75-250 кг. Бушбоки живут в лесах, на равнинах и в горах, часто даже на высоте 4000 метров. Прекрасные закрученные спиралью рога самцов – любимые трофеи охотников, предмет их поисков. Самки безрогие и маленькие. Бушбоки питаются в основном листочками, поедая их с деревьев и кустов. Они не могут стоять на задних ногах, даже если и предпринимают такую попытку. Бушбоки тянут язык к соблазнительному листочку на дереве, изо всех сил пытаясь удержаться на задних ногах, но если он на несколько сантиметров выше, чем животные способны дотянуться, то полакомиться им уже не удастся. Большой куду живет на холмистой местности и равнинах, поросших кустарником. В стадах, насчитывающих до 40 животных, самки, молодняк и подрастающие самцы. Взрослые самцы примыкают к стаду только в брачный период. В остальное время они живут мужскими компаниями. Куду питаются преимущественно листьями, пасутся ночью и рано утром, а вечером и днем отдыхают. Утром и вечером они ходят на водопой. Если поблизости нет источника воды, они поедают сочные корешки, клубни и луковицы. Их самые заклятые враги – львы, леопарды и гиеновые собаки. Куду способны прекрасно прыгать через препятствия, высота их прыжков достигает 2,5 метров. Брачное ухаживание начинает самец. Высоко подняв голову, он преграждает дорогу самке. Она пытается от него убежать, но он, тихо повизгивая, настойчиво ее преследует. Догнав, самец кладет ей голову на шею, но она снова от него ускользает, и игра продолжается до тех пор, пока самка не замедляет бег. Малый куду живет небольшими группами, в основном в сухом тернистом буше на восточноафриканских нагорьях. В группе, как правило, один самец, несколько самок и их детеныши. Когда члены стада отдыхают, они обычно ложатся головами наружу, так чтобы видеть вокруг всю местность и вовремя заметить грозящую им опасность. Если группа ожидает нападения только с одной стороны, все животные ложатся головами в этом направлении. Когда есть возможность, малые куду отдыхают, скрывшись в кустах или под деревьями. Для отлова малых куду и геренуков мы устроили лагерь на берегу большой кенийской реки Тана, поставили загоны и прорубили дорогу. Днем использовали сети, ночью прожекторы и автомашины. На бывшем в нашем распоряжении самолете мы налетали сотни километров и везде, по обоим берегам Таны, видели небольшие стада этих редких антилоп. В километре от лагеря мы поставили из гибких веток кольцевой загон диаметром около 30 метров, который сворачивался, как домик улитки, образуя сужающуюся спираль. От входа натянули 2-3-километровую стену из тонкого силонового полотнища, разрезанного на 1000 полосок. Загон тщательно проверили, чтобы в нем не осталось запаха человека, и через несколько дней с помощью охотников устроили облаву. Мы выстроились в длинную шеренгу и гнали животных вперед. В густом кустарнике и среди деревьев трудно было правильно ориентироваться, и пришлось призвать на помощь наш самолет. Загон был поставлен у реки, вблизи подмытого круто обрывавшегося берега. Когда мы находились в 200 метрах от загона, местные охотники увидели первого малого куду, а потом и все небольшое стадо. Еще немного, и оно окажется у нас в загоне. Я тихо отдал приказ по передатчику моей жене с Дэнни приготовиться. Как только животные пробегут через вход загона, она дернет за веревку, и ворота тут же закроются. Не знаю, что произошло, но прямо перед загоном животные остановились, ведущая самка повернулась и длинным прыжком с высоты примерно 5 метров бросилась в реку. Все стадо последовало за нею. Охота закончилась. Теперь мы решили пристроить загонное крыло из колючего кустарника и пластика вдоль берега. Но и вторая облава оказалась неудачной. Между загонщиками и загоном неожиданно появились 7 крупных сетчатых жирафов, которые вбежали в него, прорвали в противоположном конце и повалили целую стену.